«А чего это вы решили, что я пойду в вашу бригаду? Я и сам справлюсь и без вас. Глупец, ты один не сможешь совладать с тем, кто захочет поживиться тем, что ты раскопал. Бригада — это по сути те, кто прикроет тебе спину, когда ты получишь травму или заболеешь. И это я еще молчу о том, если тебе улыбнется удача и ты откапаешь магический кристалл высокой частоты. Ты в одиночку его не донесешь до пункта приема, а если и донесешь, купленное за него у тебя тоже могут отобрать, или даже покалечат, или убит. Тут нет запрета на убийство себе подобного, да и убийц тут немало». После его слов явный бывший кузнец побледнел и сразу замолчал. Ну, его уже не взяли в бригаду, видимо, специально, чтобы проучить новичка. Правда, цена урока для него может оказаться жизнь. Из всей толпы взяли пару человек, которые явно выделялись силой. На меня Вадима и Симона с Лутой просто прошли взглядом молча, без комментариев. Видимо, с нами было все ясно и без слов. До нас было четверо. Девчонок оставили в крепости, что их ждет мне неведомо. Ну, поняв ситуацию, что нас явно проигнорировали или просто списали как ненужный мусор, я сразу начал действовать. Я не собирался просто сдаваться и ждать, пока меня убьют или ограбят. Надо брать ситуацию в свои руки, поэтому я заговорил максимально спокойно и громко для всех, кто был и вокруг нас. Я так понял, что нам не запрещено создавать самим бригаду, и предлагаю всем тут объединиться и создать бригаду свою. Тем более, что те, кто уйдут с этими стариками, не факт, что выживут. Когда я начал этого говорить, еще даже не успели уйти бригадиры и завербованные ими рабы, я собирался перевербовать или просто попробовать это сделать. Я сам не был уверен, что моим словам поверит, ну не мог не посеять семя сомнения в их сердцах или головах. На мои слова бригадиры повернулись на меня со злыми взглядами. Ну, заговорил только один из них, который явно был получеловек-полугоблин, так как у него был зеленоватый оттенок кожи, да и мелковатые его уши заостренные намекают то, что он гоблин. «Меня зовут Гук, и ни разу не занимался обманом новичков с целью поживиться их имуществом. Твои обвинения бессмыслица, полуэльф». Как и ожидалось, точнее, я предположил, что такой и будет ответ, поэтому сказал: «А можешь ты гарантировать, что твои товарищи не делали этого?» «Да могу», — ответил очень быстро на мои слова, но я еще не закончил. «Я имею в виду не тех, кто в бригаде, а тех, кто пришел с тобой. За них говорить не буду, я могу гарантировать только за себя и моих людей. Как видите, народ, если вы пойдете к ним в бригады, это не факт, что вас там не ограбит. Всегда есть шанс обмана или самый плохой расклад — смерть. Я же предлагаю сделать свою бригаду из людей, которые были вместе с вами в рабских повозках. Мы знакомы недолго, но лучше, чем мало знакомые люди, которые не факт, что не убийцы». Мои слова у многих вызывали отклик. Я это видел по их лицам, что уже хорошо, поэтому я продолжил дальше говорить. «Разумеется, я не претендую на роль главного, у нас и так есть люди, которые могут справиться с этим». Я показал рукой на мужика, который повздорил с бригадирами, и он сразу сообразил, что ему надо сказать. «Меня зовут Робин, я был кузнецом и старейшиной в деревне, пока наш местный барон не задолжал крупную сумму и не решил продать своих же подданных в рабство. Поэтому можете не сомневаться, я вас не подведу». Мне это все напомнило прямо предвыборную кампанию депутата из моего мира. Народ начал сразу переговариваться между собой. Не прошло и минуты, как из толпы выкрикнули: «Малый дело говорит, нам лучше держаться вместе». «Да мало этого, они берут в бригады не всех, что уже подозрительно». «Да очень подозрительно». Вот такие разговоры я услышал от переговаривающихся рядом рабов. В итоге было обсуждение рабов, что им делать и как правильнее поступит. Ну, в итоге выбрали бригадиром Робина. Правда, сюрпризы на этом не закончились. Когда мы выбрали, рядом ходящий надсмотрщик наблюдал за этим действием и спокойно сообщил нам: «Раз вы создали свою бригаду, то вам положено бригадное здание, в котором будет жить ваша бригада. Свободное здание номер 173, это почти в самом низу карьер, теперь это здание ваше. Я сообщу в крепость о создании новой бригады и прикрепленного здания за вами». После его слов мы решили пойти к нашему зданию, так как сегодня с нас еще не требовали магической руды, типа день нам на освоение в новом для нас месте. Ну, мы и начали спускаться в карьер по дороге, которая спускалась по спирали вниз, и тем глубже мы спускались, чем больше было видно, что здания внизу не сильно популярны у местного населения. Еще видел через каждые метров 100 странные клетки, в которых иногда были люди заперты. Надсмотрщиков было мало внизу. Нет, я их видел, тяжело не заметит, кожаную броня и кнут в руках выдавал, что они тут не просто так. Заметил я и оружие у явных рабов, дубинки и ножи точно было видно, и притом надсмотрщики явно не обращали на это внимания. Получается, что все уверены, что держат рабов под полным контролем, что им даже оружие не поможет. Вот что за клетки и почему в них сидят люди, которые явно не по своему желанию туда зашли. Явно какое-то наказание, которое есть в местных правилах. Хотелось бы получить весь список правил. Вы меня поймите правильно, я не какой-то там любитель правил. Ну, когда от них зависит твоя жизнь, хочется знать. Пока я думал о месте, куда попал по не своей воле, ко мне подошел новоявленный наш бригадир и заговорил со мной. Амрат, я благодарен тебе за возможность, которую я сам не увидел. Да не удивляйся, что я знаю твое имя. Я успел поговорить с Вадимом и другими твоими односельчанами. Короче, если что, не стесняйся, теперь мы бригада. Хорошо, я тебя понял, Робин. А что, мне пока нечего было ему говорить? Да и зачем? Если тебе так сказали, что должны, это еще не факт, что слово выполнит, по крайней мере в том мире было так. Да ладно, у меня все равно другие цели, надо разобраться, что и как тут работает. Поэтому я дальше начал разглядывать по пути вниз лачуги и чем живет тут народ. Чем ниже спускались, чем больше было видно, что народ тут был суровый, который явно хочет жить. Тяжело описать, но видно, что все трудятся. Нет, я не увидел, как добывают магические кристаллы или камни. Тут народ просто работал, ремонтировал одежду, обувь, причем походу не себе, а как услугу. Была и продажа еды и одежды, и даже жрицы любви, если мне не показалось. Полноценный город только в тюрьме, что уже удивляет. Раз тут есть такие вещи, то и вероятнее всего есть возможность убежать. Пока я не увидел ничего опасного для себя или моих компаньонов. Расы, которые попали в этот карьер или, просто говоря, в рабство, тоже удивляло. Тут были и гномы, орки, тролли, и смесь рас, походу так некоторые сразу не поймешь кто. Ну, можно логически понять, кто они, правда, походу не всегда сразу. Помню, когда мы были в городе Джора, там было поскромнее разнообразие народа. Эльфов я, кстати, тут не увидел. Были, правда, как я, полуэльфы, видел пару. Так что слова про то, что я тут не проживу долго, намекает. Только пока не ясно, на что в плане подробностей. Я понимаю, какой суровый этот мир, глядя по уже прожитому времени в деревне Уголек. Когда к нам попал в деревню залетный воришка, его без всяких соплей просто повесили на виселице. Так что меня ничем не удивит. Да в прошлой жизни у меня был опыт, телевизор много смотрел, а там такое показывают, что страх. Поэтому, если подумать, из любой ситуации можно выбраться, главное — холодный и спокойный разум, и не бояться действовать. Пока я размышлял и разглядывал, мы походу дошли, так как идущие завернули и остановились перед зданием, похожим на барак. Здание, если честно, нам досталось не очень по внешнему виду. Нет, здание из дерева сделано качественно. Просто жителей, которых не должно быть в этом здании, тут были. И они явно не умеют жить в чистоте и уюте. Внутри здания такое впечатление, что бомжатник из моего старого мира, раскиданы вещи, мусор, разломанные вещи всякие. Ну и, конечно, те, кто создал этот бардак и мусор, были тут. Глава 8. Зайдя в наш новый дом, мы решили разделиться, чтобы осмотреть, что делать, что выкинут. Короче, фронт работ. Так еще тут дом был не пустой, всякие алкаши, одиночки или просто бомжи жили тут просто потому, что можно было жить на халяву. Вот этих элементов мы и выгоняли из нашего дома. И вот в одной из комнат я увидел это. Таких людей я еще не видел, или даже не так, такой расы. Мелкий, с ростом гнома, зеленого цвета кожи, и кожа похожая на змеиную или на кожу ящерицы. Я был настолько удивлен, что спросил в голос: «Что ты за зверь такой непонятный, ты полугном, полуящер или что?» И мне ответили явно пропитым голосом: «Кто это в мой дом пришел и мешает мне тут спать? Пойди прочь». И потом до него, видимо, дошли мои слова, и он начал вставать. Кому это там жить надоело, что назвал меня в моем же доме полуящером? Когда он открыл глаза, они реально были похожи на глаза ящерицы, вертикальный зрачок и радужка покрыты пятнами, точно как у ящериц, которых я видел в моем мире. И как он, интересно, появился на свет? Пока я думал про себя, мой собеседник выходил из себя, видимо, для него это обидно. «Ты там что, настолько испугался, что дар речи потерял, полуэльф? Если понял, кто тут главный, вали, пока не огреб звездюлей». Я лишь хмыкнул про себя и заговорил: «Это тебе придется уйти теперь, этот дом нашей бригады. И если ты думаешь, что я один, то это явная ошибка, за которую ты можешь потерять свою жалкую жизнь. Ну а что, я тоже могу быть злым. Да и выгонит все равно этого бомжа надо, мои соратники были недалеко. Сам дом не сильно большой для 17 человек, которые решили не идти с теми старыми хитрыми бригадирами. Поэтому я не боялся, что он на меня накинется драться. Всегда смогу отступить к нашим, которые тут недалеко выгоняют других бомжей из нашего дома. Сразу видно, новички, Наверное, только приехали, увидели, что вас выбирают как на прилавке в булочной, и что-то заподозрили и решили создать свою бригаду. Вот только это вам не поможет. Точнее, конкретно тебе, так как на вашу братью тут охотится с радостью и азартом очень много людей и бригад. А все из-за одного авторитета по имени Рыбак, который объявил охоту на эльфов, ну и полуэльфов. Я видел тут пару полуэльфов, пока шел сюда, почему их не трогают? Ха-ха, это все новички. Как и ты только прибыли, охота идет не каждый день. Это уже традиция, пополнения рабов приходит раз в полгода. Целую неделю каждый день привозит новых рабов. Никто не будет гнать фургоны по один рабу. Так что у тебя еще 3 дня жизни, а потом начнется игра. Забег эльфов — это такое название. А начнется он самого низа нашего карьера. Всем полуэльфам дадут 5 минут, и потом за вами пойдет охота. Правда, победить ты не сможешь. Сколько хорошо ты не бегал или умел прятался. Это тюрьма, в которой надо работать и добывать магические кристаллы. А это делается в шахте внизу, и как ты будешь выживать без еды, воды и других вещей, которые ты можешь купить только за кристаллы? Интересную историю мне рассказал полуящерица, короче, сторожила, так сказать, этого места. Получается, у меня есть еще пару дней спокойного жизни. А потом начнется их охота или игра, в которой я участник по неволе и независимо от моего желания. Ну, я попытаюсь выбраться из этой ситуации, так как нет безвыходных ситуаций. Решение есть всегда, просто иногда цена этого решения очень большая для человека, в плане морали. Поэтому мне завтра надо будет очень много чего узнать. Хотя, может, старик, как тебя звать? И не хочешь ли ты жить тут с нами, войти, так сказать, в нашу бригаду? Чего это мне вступать в вашу бригаду, мне и самому хорошо живется, а звать меня Стив. Интересное имя, в этом мире разнообразие имен просто впечатляет. Не удивлюсь, если, как и с Вадимом, окажется какой-то выдающийся человек или гном, а может еще что. Стив, ты об этом месте много знаешь, поделишься знаниями с новичками, мы тебя не обидим и за твою помощь разрешим жить тут и еще чем поможем. А ты нам информацию. Говоришь ты разумные вещи. Хорошо, я расскажу и поделюсь чем, что знаю. Ну, хочу, чтобы меня взяли в бригаду. Вот так всегда, то не хочет некуда, то сразу в нашу бригаду хочет. Стив, я могу только обещать поговорить с нашим бригадиром. Его зовут Робин, и он будет решать о вступлении в нашу бригаду. Да, я понимаю, что ты не главный. Ну ладно, это меня устраивает. Хотел знать, что и как тут, значит, слушай. Рассказ Стива занял у меня не 1 час, ну теперь я понимал систему и что как устроено получше, чем остальные. Как оказалось, так называемый забег эльфов — это не то, чем кажется. Все происходит вот как. Сначала эльфов или полуэльфов приглашают на обед или банкет. Суть одна, на нем тебе предлагают уйти из этого места добровольно. Типа, мы тебя очень сильно и настойчиво просим покинуть это место. А если нет, то за твою голову объявим награду. И не имеет смысла, придешь ты на него или нет, просто там ты типа услышишь предупреждение, а если не придешь, то все равно начнут охоту. По сути свой тут есть выход только один, чтобы не умереть, это убежать. Вот только проблема, что осталось, грубо говоря, 3 дня до приглашения на их веселый ужин. Ну, оно и ясно, создатель всего мероприятия веселого люда ненавидит эльфов, за что именно ненавидит, никто, кроме него, не знает. А догадок полно, типа эльф убил его семью, или увел любовь всей его жизни. Гадать можно много, но эти предположения не спасут мне жизнь. Поэтому я вижу только один выход из случившейся ситуации. Вы спросите, какой я отвечу: ликвидация этого рыбака. Да я хоть и в молодом теле, но со своим умом смогу, если подумаю, провернуть что-то нормальное. Как-никак я бывший киллер. Да это было в том мире, но опыт не пропить. Точнее, мои знания и опыт из того мира мне тут явно не помогут. Сначала я думал, вот мне судьба подарила спокойную жизнь. Думал, мечта о магии попадания в другой мир даст мне шанс пойти по другому пути. Ну, как видимо, где бы я ни оказался, дорога у меня одна. Если вы думаете, что убийца не ездит в деревню к дедушке на отдых, вы ошибаетесь. Нормальный ликвидатор людей всегда выглядит обычным средним статическим человеком, который должен затеряться в толпе и не выделиться из нее. То, что показывают в кино, что такие, живут богато и припеваючи вранье. Богатство-то у меня было просто на липовых счетах, пока работаешь, лучше не светиться. Короче, накрылась моя счастливая жизнь в том мире, ну и не буду думать об этом, главное, что умение у меня есть. Специфика у меня была тихое убийство, которые под несчастный случай всегда шли. Это типа уснул за рулем или сердечный приступ от тех или иных причин. Поэтому таких, как я, ценили. Убит из оружия любой дурак может. Поэтому меня всегда умиляло, когда в каком-то сериале про ментов киллер убил из оружия и сразу сработал профессионал, а настоящие профи работают так, что люди даже не подкопаются, что это убийство. Самые крутые профи так и работают, и я надеюсь, что я именно такой был. Да я не жалею о выданном пути, это была лишь работа, которую так или иначе кто-то да выполнит, и почему это не сделать мне? Ладно, будем думать об этом мире, тем более что живу я уже в этом мире. План по ликвидации этого рыбака надо все равно придумывать, все из-за ограниченности времени и самое печальное, что ресурсов нет, в плане яда или других спецсредств. Стив, а тут есть толковый алхимик, который делают хорошие снотворные там. Тебя что-то, что я рассказал, так напугало? Хотя ладно, да есть тут алхимики и лекари, куда без них, за кристаллы магически можно купить что хочешь. Я же тебе говорил, главная задача этого места — это добыча магических кристаллов по дешевой цене для владельцев этого карьера. Так что тут есть алхимики и лекаря, которые делают очень много чего. Ты главное плати кристаллы. Вот и отлично, расскажи, где ближайший такой алхимик или лекарь. Разумеется, на следующий день нас разбудил колокол, который сообщал всем, что пора идти работать. Зная об этом заранее, я еще вечером подготовил свои вещи, наполнил флягу водой, кинул в сумку еду, которую выдали вчера, это была булка хлеба. Да если честно, не было у меня сильно много вещей, я просто все свои вещи, которых было мало, кинул в мешок наплечный. Таких мешки носили все, чтобы пока они работали, их вещи не украл ушлый вор, да и выдавали эти мешки вместе с инвентарем рабочим, который мы получили раньше. Получалось, что ношу с собой все вещи, что выдали на работу. На работу нас повел Стив, точнее, он показывал место, где лучше всего будет для новичков, которые никогда не держали кирку в руках. Вход в туннели оказался недалеко от нашего барака, ну вот когда в туннели зашли, сразу бросалось в глаза, что больше группы тащили за собой телеги пустые. Мы по совету Стива тоже взяли такую, так как мы были бригадой, то нам заполнит такую телегу, будет не проблема. Главное, что не надо тащить отходы от раскопок, эти телеги чисто для магических кристаллов. Знаю, вы спросите, как так, а все просто нам выдали не простые кирки, а магические. Механика их работы простая, просто ударил ей по породе, и она на небольшом расстоянии от кончика, где был удар, уничтожает любую породу, которая нам не нужна, а оставляет только магические кристаллы. Вот так все тут и работает. Получается, что любой может добывать магические кристаллы даже без подготовки. Когда мы добрались до нужного участка под землей, заговорил Робин. Помните, сильно далеко не отходите, так как тут в пещерах водятся и монстры, и воры. Добывать руду оказалось для меня сложно в плане выносливости. Первые 20, может 30 ударов киркой прошли легко, но дальше я стал чувствовать усталость, отдышку, слабость не только в руках, но и во всем теле. Получается, я не такой выносливый, как я думал. Точнее, это тело не такое выносливое. В деревне я такого никогда не испытывал, наверное, нас все-таки щадил староста или работа просто привычная была. Получилось, что я после каждых 30 ударов брал перерыв от работы, и другие, я заметил, тоже не могли долго стучать этой киркой. А может, это все кирки, как-никак уничтожать все виды пород, кроме магического кристалла, не может быть без вливания магии. Наверное, эти браслеты мешают нам использовать магию напрямую. А вот в артефактах это уже другой случай. Надо будет потом спросить у Стива, что он слышал об этом. Скорее всего, какой-то слух или разговоры гуляют среди рабов. Добыл свой первый магический кристалл через час после начала работы, и даже больше получилось, мой добытый кристалл стал первым добытым нашей бригады, поэтому на него пришли поглядеть все. А посмотреть было на что, я, конечно, не великий рудокоп или добыча алмазов, но кристалл был похож на алмаз чистой воды. Он был размером спичечный коробок и по виду чистый, так как нет мути никакой в нем. Пока все смотрели, подошел Стив, поглядев на него, и сказал: «Это кристалл средний по чистоте, точнее может сказать оценщик. Я не смог, не просит. А они все такого цвета или бывают разными?» «Кристаллы магические бывают разного цвета, и все они могут быть как высокого качества, так и среднего, так и низкого. Цвет тут не играет никакой роли». После этого вынужденного перерыва другие члены нашей бригады тоже добыли кристаллы, правда, уже по словам Стива, все они низкого качества. К концу рабочего дня мы даже дно не заполнили телеги кристаллами, поэтому я не смог не задать главный вопрос: то, что мы добыли, это нормально для бригады или у нас будут скоро проблемы? Нет, мы добыли очень даже прилично кристаллов, Недаром говорят, что новичкам визит. У меня тогда вопрос, зачем мы брали эту телегу для перевозки кристаллов магических, если могли просто переносит в наших мешках или карманах. Над этим вопросом я задался, когда мы стали после выматывающегося рабочего дня толкать обратно телегу для кристаллов. А эта телега была тяжелая, я бы даже сказал, очень, и возит по приколу в ней пару килограмм камней, мне не нравилось. А все просто, эта телега магический артефакт, как и наши кирки, только защищает от монстров. Точнее, не дает монстрам почувствовать магические кристаллы, так как тем больше их сложено вмести, тем больше чувствуют монстры. Для одиночки, который сам работает, один или два кристалла еще безопасно, но чем больше, чем опасней. Многие новички умерли именно когда несли назад свою добычу. Были особые счастливчики, которые только попали сюда и добыли кристаллов 7 и больше, но их убивали бригады воров. Пронести столько кристаллов в одиночку и не встретив монстров, чтобы потерять и жизни, добытые уже на поверхности, ирония доли. Так как воры используют специально обученных монстров или артефакты, купленные у торговцев, ну, факт остается фактом, они тоже могут определить большое скопление кристаллов. После его слов телегу я толкал с большим желанием, чем раньше, и теперь стало ясно, что не зря взяли в бригаду Стива. Все-таки такие мелочи нам никто не сказал, и никто не мог бы подумать, что простая телега может спасти от смерти. Когда мы подошли к выходу, одно солнце уже зашло, второе тоже вот-вот и исчезло бы за горизонтом. Так что вышли мы очень даже вовремя. Мало того, что добычу надо сдать, так еще и монстры, которые в пещерах становятся активнее ночью. Нет, большая группа в принципе может добывать и пару суток. И со слов Стива, такие бригады есть, но у них есть и оружие, и еда, и вода. Так что без еды и воды нам делать там точно нечего. Еще мы новинки тут и не предупреждали те, кто принимает магические кристаллы. Короче, это явная ошибка была бы с нашей стороны. Поэтому мы поступили так, как делают все: днем отработали кристаллы, доставили, сдали, получили очки, за которые можно купить вещи и еды и одежду. Да тут нет денег, зато есть очки и кристаллы магические. По сути, валюта — это кристаллы магические. Есть матерые рабы, которые оценивают кристаллы и продают за них услуги или другие вещи. Ясное дело, что дешевле и выгоднее покупать у людей снаружи или без посредников. Кристаллы магические по цене и качеству оценивались легко и просто. Как оказалось, низкий сорт — это как медная монета, средний сорт — как серебряная, высший сорт — как золотая. А дальше уже шло оценка по весу, так как бывало, что один средний кристалл может быть как один монета серебряная, так и два, все зависело от размера и веса. Сдавали магические кристаллы недалеко от выхода из шахт, очередь была большая, так как мы вышли далеко не первыми. В очереди стояли нас четверо, не было смысла всем тут быть. И разумеется, тут был я, Робин, Стив, Вадим. В принципе, Робин мог справиться и сам, но я хотел посмотреть, как продажа происходит, да и любопытно, что есть на продажу. Принимающий магические камни был не один, рядом был и продавец, и оценщик. Чтобы, не отходя от кассы, можно было сразу взять, что надо, или заказать. По сути, система работала просто: мы сдаем магические кристаллы, называет номер нашей бригады, а он нас 173, как и наш дом. Нет, можно и номер раба, так как каждому свой номер присваивают, ну, так как мы в бригаде, нам нужен номер нашей бригады. На нашу бригаду записывают то, что мы сдали, ясное дело, после оценки оценщика, который говорит точно сумму очков. Эти очки, которые по сути и есть деньги. Потом эти очки мы уже тратим у торговца, который стоит тут рядом. Разумеется, что у торговца может чего-то и не быть, но это не значит, что он не может привезти товар позже. Так что торговля в карьере неплохо развита, не хуже, чем в городе. Честно говоря, не мешало мне подойти к торговцу сразу, чтобы просто поглядеть, что у него есть. Но тут были правила, и если бы я подошел, я бы их нарушил. Короче, еще раз доказывает, что информация — это важно. Поэтому я стоял и ждал, пока настанет наша очередь. Не знаю, сколько мы простояли в очереди. Ну, точно больше часа, хотя были не последними в ней. Подошли, когда уже зажглись фонари по всему карьеру. Принимающий магические камни был человеком явно жадный до безобразия, так как каждый камень хотел занизить в стоимости. Благо, с нами был Стив, который разбирался. Спор продолжался минут 7, потом все-таки договорились. Торговец обладал очень приличным ассортиментом и говорил, что достанет все, что законно, и даже если незаконно, чуточку дороже. Я от таких слов немного обалдел, так как получается, законы нарушают все, и им не важен закон тут. Я бы понял, если втихую скрытно там намекнул, а тут в открытую говорит. И это не единственная вещь, которая меня удивила, тут продаются улучшенные кирки. Да тут были кирки, которые позволяли больше добывать ресурсов, и другой ассортимент, который может понадобиться шахтеру. Кирки были по артефактному классу, и получалось, нам выдали самый слабый класс с Г, а торговца были все классы в продаже, кроме самых высоких С, А и Б. Ну, сказал, при желании можно заказать их, в долг он ничего не продает, сразу сказал это нам. Ну, оно и ясно, взяли в долг, добыли магические кристаллы и умерли из-за монстров или конкурентов, так как производительность с такой киркой явно будет больше. После торговца мы с Вадимом и другими пошли осматривать, что есть еще в карьере, так как когда спускались, многое не видели. Да и я собрался выжить тут, поэтому надо было разведывать что да и как. Да вы правильно поняли меня, я не собирался спокойно умирать из-за того, что кто-то не любит эльфов. Поэтому хотел посмотреть не на город, а на бригаду этого рыбака. Номер его бригады был 10, ну и разумеется, дом тоже номер 10. И получается, это одна из старых бригад, но если судит по номерам, так как со слов Стива имени в топ-10 входят самые сильные и старые бригады. Подходил я к бараку этого рыбака не прячась, так как не видел в этом смысла. Другие рабы на меня косились, ну это кто замечал, и те, кто не были заняты распитием явно алкогольных напитков. Таких, кто меня заметил и обратил внимание, было очень мало, человек 10. Так что я шел в разведку спокойно и без напряжения. Ну а если честно, еще лень была, целый день отмахал киркой, так что не хотелось напрягаться. А идти надо, так как поджимает время. Понаблюдал я недолго за бараком и его жителями, и ничего удивительного не увидел. И честно, я не ожидал увидеть что-то удивительное. Поэтому, постояв недолго чисто ради любопытства, я пошел обратно в наш барак. План, как выпутаться, как я и говорил, у меня был, теперь надо его правильно воплотить его в жизнь. Глава 9. Пришел я в барак усталый, и в нем было очень тихо, так как все спали. Ну оно и ясно, пока я поднялся, пока нашел барак рыбака, так еще идти назад. А первый рабочий день был тяжелый, да и тело потеряло форму, пока мы ехали в рабских повозках. А теперь снова взялись за тяжелый труд, и тело заново должно привыкать. Правда, я еще забыл про психологическое состояние рабов, так как они переживали о своей участи, а теперь, по идее, все стабилизировалось. И вот это все повлияло на то, как люди сейчас спят. Хотя, может, это все мои домыслы, и в реальности виноват тяжелый труд. Ладно, не буду думать о мелочах, которые по сути не важны. Я тоже не стал бодрствовать и думать о проблемах, когда и так все ясно, и поэтому сразу пошел спать. На следующее утро нам уже полагалась полноценная кормежка, которую надо было получить. Да можно было на хлебе и воде жить. Ну не думаю, что можно долго на такой еде протянут. Да и другие люди из моего барака, думаю, наверное, то же самое. Получат еду могли только те, кто работал. Еду можно было получить у кухни походной. Ну это со слов Стива, сам я ее еще не видел. Ну с его слов, так как мы вчера работали и успешно довезли магические кристаллы, то наш номер барака был записан на кухне, и нам надо было просто подойти к походной кухне. Разумеется, у меня в голове появился план, типа подойти и назвать номер бригады, которая работала вчера, не работая при этом, и по идее так можно было всегда кушать. Ну как оказалось, я не такой умный. И номер бригады свой не надо говорить, так как на нас на каждом магический ошейник, который блокирует магию. Так вот, в нем есть про нас информация короткая, ну там есть номер нашей бригады и информация, что работали и что сделали. И каждый стражник его видит, ну и повар, разумеется, тоже. И если я бы воплотил свой хитрый план, то мое наказание было плетей на первый раз, а на второй раз уже максимальная — это смертная казнь. Так что работа в шахте — это, черт возьми, очень важно, ну если хочу кушать нормально. Нет, можно воровать или еще какой криминал делает. Ну есть конкуренция, да и цели у меня другие. И не надо забывать, что сегодня мой второй день, да так сказать, начало охоты, на меня осталось еще один день, если не считать этот. Поэтому мне надо смотреть во все глаза и узнать как можно больше информации о месте, куда я попал. Когда мы вышли из нашего барака и подходили к месту, где стоял кухня, перевозящая еду, стало ясно, что она не сильно отличается от нашей, которая в армии. Нет, были свои нюансы, типа колеса деревянные, с явно магическими рунами на телеге. Ну и сами емкости подогревали явно с помощью магии, это было видно по выходящему пару их бочек, которые были явно медными. Когда я получил свою порцию еды, я был удивлен, так как это была каша с мясом, одна деревянная миска, которая была как две наши тарелки в том мире, и была наполнена доверху. А не дурно тут кормят те, кто работает. Самый счастливый был, конечно, Вадим, который был почти первый в очереди, так как он очень хотел кушать. Именно он попробовал на вкус и одобрил еду со словами: «Место так себе, ну еда мне нравится». Я, разумеется, не мог, после его слов, не попробовать то, что Вадим одобрил. Так как он был знатный любитель еды, это означало, что еда действительно хороша, и да, еда мне понравилась. Послезавтра мы всей бригадой пошли опять добывать магические кристаллы. В этот раз я уже понимал, как работает кирка. В том плане, что не работал до полной усталости, а минут 15 поработал и минут 5 отдыхал. Так и прошел сегодняшний мой рабочий день. После работы, когда мы сдали магические кристаллы, я вновь пошел к бараку рыбака. Только в этот раз шел так, чтобы меня никто не видел или не видел мое лицо. Сегодня я хотел поглядеть поближе. Да, кажется нелогичным идти к своим врагам, но пока есть время, надо брать инициативу в свои руки. Я просто не привык быть тем, кого загоняют, поэтому решил чутко, поглядел на людей рыбака вблизи. Времени у меня не так много, чтобы ходить вокруг, да около. Поэтому я решил поговорить с человеком, который знает все вещи, ну и сможет на 100% на них ответить. Да, я решил взять языка, или просто похитить одного из людей рыбака. Сказано, конечно, громко, но у меня нет ни оборудования, ни оружия, и даже хороших крепких подчиненных. Поэтому пошел по стандартной схеме, ну как стандартной, главное правильно, когда хочешь захватить врасплох врага, это непредсказуемость. Поэтому я засел в общественном туалете, точнее спрятался в нем. Да, я решил ловить именно в этой грязной пруду нужную мне рыбу. Нет, я не засел в нижней части туалета, так как в дерьме ходит не очень правильная тактика, так еще одежда у меня одна, и хрен отмоется еще после такого мероприятия. Туалетов в карьере общественных полно, у каждого барака стоит туалет, причем не одиночный, а на 3 человека сразу, что удобно, и главное, он стандартный. Туалет сделан так, что сверху стены не полностью ограждены, а получается, что ветер продувает сверху и уносит неприятный запах. И вот это было очень удачно, так как я засел в одной из кабинок и мог наблюдать за бараком номер 10, ожидая своего информатора. На моей стороне было не только то, что было темно, и все, кто любит выпить после работы, хотя непонятного откуда они берут алкоголь. И именно благодаря алкоголю у меня самый большой шанс быстро получить нужного мне человека, так как алкоголь не только легко входить, и еще быстро выходит из организма. Своего первого информатора я увидел, наверное, через минут 40 ожидания. Для поимки своего информатора у меня была только кусок проволоки, которую я нашел, когда еще ехал по повозке с рабами целую неделю назад. Замотал ее, свою обувь типа порвалась. Самое интересное, что никто не обращал внимания на проводку, которая держала мои сандали. Так вот, эта проводка была модифицирована, я просто примотал на каждый конец по деревянной палке, что позволит мне задушить любого недруга очень быстро и эффективно. Так вот, когда мой информатор подошел к туалету и начал делать свое дело, я тихо вышел из своего укрытия и начал подходить к нему, готовясь накинуть удавку из проволоки ему на шею. Этот глупец, кстати, пока стоял у туалета, еще насвистывал какую песню. Я накинул удавку, когда он уже закончил свои дела и уже был готов повернуться. Я же не хотел, чтобы он меня еще испачкал своими туалетными делами. Так что время было выбрано как для меня очень удачно, так как я спокойно накинул ему удавку на шею. После моих действий мужик сразу перестал свистеть, а начал хрипеть и пытаться позвать на помощь. Мало этого, он руками пытался ухватить меня, но я крепко держал удавку, не давая ему крикнуть. Правда, моя цель — его не убит, а информация, поэтому когда он почти потерял сознание, я ему сказала: «Мне нужна информация, отвечая на мои вопросы, и ты уйдешь живым из этого хорошего места». Мужик так обессилел, что повалился почти обратно в кабинку туалета. Так что я ослабил удавку, чтобы он пришел в себя. Мужик, после того как я дал воздуху проходить в его легкие, закашлялся. Я подождал секунд 15, чтобы он начал соображать, в какой ситуации, он и повторил свои слова: «Мне нужна информация, отвечая на вопросы, и все будет хорошо». Мужик не стал геройствовать или говорить пафосные слова, типа «тебе конец» или «тебе не жить», а сразу пошел на контакт: «Задавай вопросы, скажу все, что знаю. Сколько вас в бригаде? Как выглядит ваш бригадир-рыбак? Уточню описание внешности и вещи, которые говорят, что это он. Наша бригада не сильно много численно, человек под 200, а наш бригадир-рыбак тот еще мудак, если ты хочешь его убить, я с радостью тебе помогу. У него на лице повязка красного цвета, Еще шрам на пол лица перепутать очень тяжело его с кем-то. Мужик отвечал на мои вопросы минут три, пока у меня остался только один вопрос чисто ради интереса. За что он так ненавидит эльфов, что устраивает на них охоту? Мужик закашлялся и даже чутко посмеялся, хотя было больше похоже на кашель. Ха-ха-ха, правда или нет, я не знаю, но все просто из-за любви к бабе, которая променяла его на эльфа. И это слух, который ходит среди наших. Ясно, спасибо за разговор. После этих слов я сильнее схватился за деревяшки, на которых была закреплена проволока, и начал затягивать удавку из проволоки сильнее, пока не услышал, как проволока начала разрезать горло мужика, который выдал мне всю информацию без утайки. Я просто не привык подставлять спину врагу, тем более в этом жестком мире магии. После того, как задушил мужика, я обыскал его. Мои усилия в обыске принесли мне результат в виде ножа, который мужик прятал у пояса под рубашкой. Странно, что он даже не попытался им меня проткнуть. Я вытащил нож из ножен и провел его по шее мужика, чтобы казалось, что его убили обычные убийцы или грабители. Пытаться скинуть труп в туалет я не стал, так как в этом не было смысла. Сам туалет не глубокий, так как используется магия для утилизации отходов человеческой деятельности. И самая главная причина, мне его не поднят. Я не в том форме физической, чтобы спокойно поднимать тело весом под 100 кг. А мужик был явно из таких тяжеловесов. Хорошо, что удавку была из проволоки, такую руками не схватить и не порвать. Короче, быстрее бы вырасти, чтобы набрать силу в теле. Ладно, раздумья о моей физической силе оставлю на потом. Оглядевшись по сторонам, я вышел из туалета с трофейным ножом, который тоже спрятал под рубашкой. Нечего ценного, кроме ножа, я у мужика не нашел. Да и если честно, некоторые вещи опасно брать с трупа, если они очень приметные. Ну, нож по идее стандартный, такой я видел в продаже у торговца. Поэтому со спокойной душой взял нож себе, да и оружие мне нужно в любом случае. Ту информацию, которую я получил из уст пленного мужика, меняла мой план. Вернулся в барак я, как и вчера, хотя я в этот раз обходил все, кого мог, чтобы меньше светиться. Ну разве что в этот раз я уже знал маршрут лучше, чем когда искал этот барак рыбака, поэтому даже с учетом маскировки вернулся, как и вчера. Я не стал бодрствовать и обдумывать все, что узнал сейчас, а пошел опять спать. Владимир Люциус, епископ клана Света, опять злился, и все по одной и той же причине: из-за деревни Уголек, в которой ему только и надо было забрать меч и убить всех деревенских. Шутка или нет, но меч Красной Луны, про который узнали разведчики, должен был быть спрятан в деревне Уголек. Так самое странное, что после ее полного уничтожения этой убогой деревни, сам меч Красной Луны появился на радаре магического поиска. Так самое странное, что направление движения меча было страна в осад. Владимир Люциус не мог понять, как уничтоженные деревни появились так быстро мародеры или воры, что умудрились найти меч Красной Луны. Ну, по мере продвижения его нового отряда, который состоял из отборных воинов клан Света, стало ясно, что пункт направления — это арабский карьер дураков из клана Камень, который не раз вставал на пути целей клана. Благо Владимир Люциус имел все полномочия на любые действия, вплоть до объявления войны тем, кто встанет на его пути. Поэтому, когда стало ясно, что меч попал к работорговцам, решили захватить и уничтожить этот рассадник заразы, и заодно нанести удар клану Камня — финансовые и репутационные потери. Да и что греха таит, любил это дело Владимир Люциус, особенно когда надо уничтожить во имя клана деревню, а тут целый карьер людей, которые смогут послужить на благо клана. В том плане, что надо новый алтарь силы наполнить, а без жертв этого не сделать. Так что с одной стороны была дикая злость из-за деревни, а с другой Владимир Люциус не мог больше ждать, чтобы пролить кровь неверных и наставить на праведный путь глупцов. На следующее утро я встал уже с большим желанием, чем вчера, так как чувствовал себя лучше как духовно, как и тело потихоньку входило в ритм работы на шахте. Да и хороший сон после выполненной хорошо работы тоже на меня влиял. Да для меня убийство эта работа была, а сейчас это движение вперед хоть какое-то, а то уже надоело плыть по течению и ждать, пока река тебя принес к нужному участку. Опять меня потянуло на философию куда-то далеко, а сегодня последний день до начала охоты на меня любимого, но у меня есть план, и я буду его придерживаться. После получения информации от пленного мужика моя цель не изменилась, мне все так же нужно ликвидировать рыбака. Правда, теперь у меня есть знание, где я могу его подловить, правда, придется пропустить рабочую смену. так как этот великий лидер и буржуй, пока его бригада работает, любит обедать в ресторане местном, хотя по словам это просто обычный трактир. Вот правда, название удивляло — это заведение «Лобстер». Да, название «Лобстер». Ну так вот, в этом трактире в основном едят бригадиры, а бригадиры — это местная элита, так и получается, что место для избранных. Так и пошла об трактире «Лобстер» молва, что это ресторан для больших людей. Трактирщик тоже не дурак, начал завышать цены и пытаться создать атмосферу избранности и все такое. Поэтому каждый столик огражден, и вокруг расписные картины. Короче, создавая некую уединенность и элитность. Так вот, этот рыбак каждый день там ровно в полдень приходить туда покушать. Самое интересное, что тратить очки он свой бригады, и именно из-за этого его в бригаде последнее время поднимается, так сказать, бунт. Но есть проблема в виде его приближенных, которым тоже перепадает власть, и эти люди держать, так сказать, всех в ежовых рукавицах. Правда, недовольные все равно находятся, правда, дальше разговора не заходить. Вот так, грубо говоря, с какой-то стороны я им сделаю одолжение, убив этого рыбака, хотя за это меня никто не поблагодарит. Короче, так получается, что этот трактир идеальный для устранения этого рыбака, так он туда приходит один и без охраны. Ну просто идеальное место для убийства. Очень странно, что никто не догадался. Хотя если подумать, скорее всего это из-за незначительности рыбака, по сути он просто мелкая рыбешка, которая перешла мне дорогу. Точнее, планирует перейти мне дорогу. Поэтому я решил поговорить с бригадиром нашим, точнее с Робином, чтобы он, так сказать, разрешил мне решить мои дела. Я бы мог просто пойти по своим делам, но не хотел подрывать авторитет нашего бригадира. Ну или мутить воду и создавать лишние проблемы из нечего. Поэтому с утра, когда мы пошли за едой после обеда, я сразу подошел к Робину для разговора. «Робин, у меня есть дела в городе, которые мне надо решить сегодня в полдень, поэтому я не могу работать сегодня. Я мог бы просто сбежать, но мне не нужны проблемы, поэтому я говорю тебе это». «Я тебя понял, Амрат, нет проблем, я же говорил, если что, обращайся. Искал я этот лобстер долго, так как, этот трактир, ну никак, не догадаешься, что это элитное место, карьера для избранных. Так как ориентир, который мне дал тот мужик, был типа, этот трактир нельзя пропустить, так рядом растить приметное дерево. Я так понял, это была, наверное, шутка, или троллинг этого мира, так как дерево было мелкое, не выше человека. Так мало этого, многие тут пытались что-то посадить, и таких деревьев оригинальных было полно. Мне пришлось банально спросить, где это великолепное место у прохожих, что я, конечно, не хотел делать, так как это лишний след, который видеть на меня. Нет, я верю, что кому-то есть особое дело до смерти раба, даже если он бригадир одной из самых старых бригад. Ну, пришлось все-таки спросить. Людей, кстати, в городе не так мало людей, как я думал было. Просто я думал, что рабов, которые не ходят в шахты, куда меньше, чем шахтеров. А получилось, что разницы нет, чисто обычный город. Ну не скажешь, что тут обитают рабы, которых заставляют добывать магические кристаллы. Само здание было барак двухэтажный, древесина тоже не сверхкрутая, обычная, из таких тут строят все. В ресторан «Лобстер» я пока не заходил, решил подождать, пока придет мой клиент. Хотел убедиться, что он придет один, да и поглядел на него, как выглядит, для начала надо. В таких типах заведений, я так думаю, будет проблематично, его разглядят. Я и так буду действовать, так сказать, нахрапом. Когда ты хочешь убить человека быстро и незаметно, это делает надо всегда неожиданно для жертвы. А какая неожиданность, если я буду просматривать и искать человек по приметам? Тут даже можно самому стать целью, так как он ненавидит эльфов. Ждал рыбака, пока придет где-то час, и это явно уже был не полдень, а за полдень. Меня всегда удивляла такая пунктуальность людей. Выглядел рыбак, кстати, толстым, по телосложению, и не скажешь, что он силач. Больше похож на человека, которому природа подарила хорошее телосложение, а он просто на все забил и просто заплыл жиром. Нет, на роже шрам у него, так еще сломанные уши, что признак, что он явно не так просто, как кажется. То ли из-за того, что он стал бригадиром и стал ходить каждый день сюда кушать, тело стало таким, так как другим предположений у меня нет. Тряпка красного цвета, намотанная на голову, тоже была. Он, кстати, первый, кто еще ходить в жилетке поверх рубашки. Он мне чем-то султана из нашего мира напомнили, точнее из сказок, где он был явно отрицательным персонажем. Больше стоят, чем нужно, я не стал, как только рыбак зашел. Я пошел вокруг здания, так как и не планировал зайти через парадный вход. Тем более, что когда я первый раз обходил здание, дверь на кухню там, где черный вход, была открыта. Глава 10. Как только я попал внутрь кухни, то сразу спрятался за какую-то бочку. На кухне был по виду повар и походу его помощник, и они что-то увлеченно резали и мешали. Разумеется, мешать таким хорошим людям я не стал, моя цель это не кухня. Тихо перебегаю на другую сторону и быстро прохожу к коридору, который выходит из кухни. Работники кухни меня не заметили, это хорошо. Из коридора, который вел на кухню, я стал искать выход в обеденный зал. А когда вышел в зал, где люди кушали в уединенных или правильнее сказать ограждении с деревянными панелями и картинами, там увидел рыбака, который что-то говорит официанту, при этом уже что-то выпивая из стакана, явно горячительное. Ну, я продолжил путь только не к рыбаку, а к двери. Эта дверь была рядом с выходом из зала, на было написано «туалет». Да вы правильно меня поняли, зачем придумывать что-то, если система работает. Да придется убить время на ожидание в туалете, а что делать? Убить незаметно без оборудования типа яда или другой хитроумной фигни, ну очень тяжело. Нет, я мог накинуться на него типа «получай, злодей, во имя мира». Ну, глядя на этого рыбака, понимаю, что он не такой простой, как кажется. Да это что-то, что подсказывает мне мой опыт убийств, типа с этим челом могу возникнуть трудности. Я не чувствую страха или что-то такое, просто опыт мне говорит: зря не рискуй и делай все максимально осторожно и со всей старательностью. Поэтому я вышел из укрытия, которое играл коридор, и стараясь выглядеть непринужденно, пошел в туалет. Как и планировал, без проблем, зашел в туалет и выдохнул. Тут хорошо, что туалет тоже стандартный. Боялся, что могут проявить энтузиазм и придумать какой-то нестандартный туалет. С этих буржуев станет создать то, где нельзя будет провернуть убийство. А все оказалось нормально. Стандартный туалет, 3 кабинки, раковины для мытья тоже в размере 3 штуки и даже писсуары, что раньше я в этом мире не видел. Все стати было похоже на белый мрамор. Ну и магия во всем видна сразу и без магического взгляда. Как воду качает магия, я уже привык, и магические светильники тоже уже не удивляют меня. Ну, тут был походу кондиционер или что-то поддерживало среднюю температуру, и не горячую, и не холодную, а чисто комфортную. А на улице, для справки, очень даже жарко, больше 30 градусов точно. Нет, еще на кухне я почувствовал разницу в температуре, но не придал этому значения, а теперь понял, ожидая в туалете свою жертву, что температура поддерживается искусственно. Задумался я об этом благодаря тому, что спокойно сижу и обдумываю еще раз свои действия. Ну а что еще делать в засаде? А так все выглядит очень даже нормально. А по идее мне тут придется ждать его долго. Надеюсь, он не из тех, кто все держит в себе. На этих мыслях я сначала улыбнулся, а потом подумал, что и такое может быть. Черт его знает, какие тут люди. Точнее, может, тут не принято ходить в туалет. Ну, сразу отогнал сомнения, так как этого не может быть. Ждал я в туалете уже час точно, в туалет заходили уже 2 раза, ну все время не мой клиент. Ну, благо все рано или поздно подходит к концу, так и мое ожидание подошло к концу. Рыбак зашел в туалет спокойно, я бы даже сказал буднично, пошел сразу к писсуару, даже не оглядываясь. Я спокойно начал выходить из кабинки, в которой прятался, даже дышал спокойно в том плане, что глубокий вдох и медленный выдох, и все это делал плавно. В правой руке меня была уже готова удавка из проволоки. Я подошел к рыбаку так быстро, что он не успел даже оглянуться, и накинул проволоку на его шею. И начал душить его и тянув его на себя, чтобы он руками не мог ни за что схватиться. Еще я хотел попытаться затащить его в кабинку, пока он жив. Да не хотел мучиться с трупом, перетаскивая его, когда он умрет, что стало явной ошибкой. Так как рыбак понял, что его душат и тащит при этом куда-то, попытался меня ударить об стенку, чтобы я расслабил удавку. Ну, я хоть и осознал свою ошибку, уже ничего, кроме как жать зубы покрепче, и принять удар не мог сделать. Я же сам дал, так сказать, направление ему, благо в заде была та самая кабинка, в которой я ждал, там была открыта дверь. В эту которую дверь мы влетели вдвоем, и удар об стенку не получился. Так как сам рыбак ударился плачем об стенку, я спокойно протиснулся в туалет. Ну что, сам виноват, нечего было столько жрать. Он еще пытался достать меня руками, но каждую секунду терял силы для борьбы. Продержал я удавку на его шее секунд 30, самое смешное, он пришел сюда даже без ножа. Как можно в карьере, где столько убийц и рабов, ходит без охраны и даже ножа? Да человеческая глупость, это то еще чудо. Ну, я был, если честно, рад, что он был настолько беспечен, и еще что он так удачно сам зашел в туалет. Обыскав его, я ваше ничего полезного для себя не нашел. На всякий случай я ткнул нож ему в затылок. Да перестраховка, а то бывает всякое в магическом мире, и рисковать зазря я не собирался. Выходил из туалета спокойно, так как спрятал труп в кабинке, Ну как спрятал просто, закрыл внутри кабинку и вылез через верх. Ну да так себе замел следы, хотя я и не верил в розыск убийцы в рабском карьере. По сути, я новичок тут, а значит, не мог убить главаря одной из бригад. Так я думал и надеюсь, подозреваемых будет больше, чем полуэльф, на которого еще не объявили охоту. Вышел я из здания тем же путем, что и вошел, на меня никто даже не обратил внимания. Убийство этого рыбка получилось, я бы даже сказал, эталоном профессионализма. Редко так чисто срабатываешь, что даже гордость берет за проделанную работу. После того, как я покинул место преступления, я пошел в наш барак. Джек был чертовски рад, что рыбак умер, так как был правой рукой и заместителем. А теперь он будет бригадиром 10 бригады, как тут не радоваться, хотя показывать это никому нельзя, поэтому приходилось делать вид, что не пофиг. Как там поиски убийцы рыбака? Да все так же глухо, никто ничего не видел, зашел один в туалет и все. Нашли труп, когда решил закрыть заведение. Единственное, что странно, так это, что его походу сначала задушили, потом нож в затылок воткнули. Такое ощущение, что это послание нам. Я тоже думаю, что это послание типа «видите себя, как всегда». И думаю, что кто из тройки старейших бригад это сделал, так как другие просто не пошли бы на такое. И раз нам намекнули, что ничего менять не надо, то завтра начнем охоту на эльфов. Вы думаете, все из-за того, что рыбак хотел отменить охоту, так как ему надоело? Ну а что еще могло вызвать гнев элиты десятки бригадиров? Как-никак зрелище для обычных рабов, так еще тотализатор на то, кто проживает больше. Другого варианта, почему так быстро убили рыбака, я не вижу. Так что подготовить все, как и планировалось до этого, все будет сделано в лучшем виде. Разбудил меня Вадим, причем явно находясь в хорошем настроении, и не скажешь, что пришел с шахты. Да я пока их не было, решил чутко прилечь подумать и уснул. Меня напряжение не покидало пару суток, вот и уснул после того, как ликвидировал проблему. Что случилось, Вадим, что ты такой радостный? А все просто, пока ты тут болел или просто косил от работы, на нас напали крысы. Грабители, что ли? Нет, настоящие монстры-крысы. Напали в туннеле, ну мы забили пару штук кирками, остальные убежали. И что с того, в чем тут радость-то? А все просто мрот, тут в карьере это бесплатное мясо, считай праздник сегодня. Наедимся до отвала, еще на завтра останется. Крысы эти размером собаку, а бывают и больше, ну на нас напали мелкие. А их мы убили 3 штуки, и даже никого не ранили и не убило, вот так. А кто сказал, что их можно кушать? Может, они несъедобные, там же разные монстры в шахте бывают. Да нам про то, что их можно спокойно кушать, рассказал Стив. Говорит, что на вкус как курятина. Главное нормально выпотрошить, а так идеальное мясо. Вот Вадим, вот любитель поесть. Его любовь к разным деликатесам просто меня поражает. После слов Вадима я увидел, как наши затаскивают выпотрошенные большие куски мяса. Видимо, выпотрошили еще находясь в шахте. Готовить мясо вызвался сам Стив, говоря, что есть в этом большой опыт. Никто не стал ему препятствовать или просто было лень. Честно скажу, не хотел я пробовать крысу даже в другом мире. Ну, Вадим уговорил меня, и да мне понравилось реально на вкус как курица. Моя трапеза длилась недолго, пока не пришел какой-то раб, который назвал себя посыльным. Я тут, чтобы вручить полуэльфу из вашей бригады приглашение на участие в завтрашнем ужине или забег эльфов, как его зовут в народе. И тут я, когда услышал эти слова, чуть не матерился вслух, ну сдержался и матерился только в своих мечтах. Не, ну реально, как так, у них там должен быть передел власти или хотя бы переполох и розыск, кто убивает их людей. А тут и не прошло и суток, как они походу уже все решили. Или может, этот забег эльфов выгоден еще какой-то фигуре, которая в тени. Ладно, я все равно не смогу, уже изменит. Ничего за такой короткий срок без информации. Раз такое дело завтра, значит, у меня будет разведка боем. Я взял конверт с посланием и поблагодарил посыльного за доставленное приглашение. Хотя хотел с ним поступить как с теми, кто приносит плохую новость в моем старом мире в древности. Раб посыльный ушел, я развернул приглашение, которое выглядело как свиток, даже восковая печать была. Написано там было, что типа завтра состоится званый ужин, на котором мне очень рекомендовано быть во благо мое, и собственно все. Пришедший посыльный убил все настроения не только мне, но и другим из нашей бригады. Я уже знал, что они тоже слышали об этой традиции. Ну, думали, что слухи или шутки, это все. Ну, все понимали, что по сути это смертный приговор для приглашенного на это праздник. Первым не выдержал тишины, разумеется, Вадим. Что будешь делать, Амрат, пойдешь на их так называемый ужин, Или попытаешься спрятаться, или скрытое. Я если что помогу тебе как смогу скрыться от них. Нет смысла не идти так или иначе на меня откроют охоту. Если приеду туда сам, то узнаю правила если они есть, и может даже что-то придумаю, чтобы выжить. В любом случае я без боя не сдамся. После моих слов заговорил Робин. Амрад, хоть мы не так давно знакомы, но мы ехали сюда вместе, и стали бригадой по сути семя. Я думаю, что каждый тут стоящий понимает, что без помощи друг друга мы тут легко умрем. Поэтому думаю, что все мы должны помочь тебе выжить, если это будет в наших силах. Его слова, конечно, приятные, в том плане, что меня типа все тут любят. Но я реалист и понимаю, что скорее всего его слова просто формальность. Кто реально может ради меня рискнуть жизнью, так это мои бывшие односельчане. Так что мне осталось только поблагодарить всех для вида. И это ответ на их добрые слова, в которые я не верю. Ну, будет не совсем правильно, не ответь на их словесную доброту. Спасибо всем вам за добрые слова. Я могу только восхвалять богов за таких добрых людей, как вы. Ясно дело, мои слова это просто формальность. Да и в богов я не верю, но многим просто нравится. Единственные честные слова это про то, что сдаваться я не собираюсь. Да и план у меня, кажется, есть. Причем такой, который я смогу выполнить. Ладно, надо спать, так как вставать походу мне завтра в 3 часа ночи, так как без подготовки мою идею не провернут. Проснулся я благодаря магическому будильнику ровно в 3 часа утра. Самое хорошее время для темных дел, так как человек находится в самой глубокой фазе сна в это время. Если быть точным, то это 5 часов утра, ну пока я дойду до нужного мне места будет 4 или в худшем 5 часов утра.